Глава 27. Митя. Проснулся ближе к вечеру и не обнаружил пташки рядом. Обойдя всю квартиру, нигде ее не нашел, ни записки, ни сообщения. Спросонья не сразу сообразил, что нужно звонить, подумав, что она, возможно, вышла в магазин или забрать доставку. Еды в квартире не было, значит, моя женщина пошла ее добывать. Вот только не дождавшись ее через полчаса, я все же заволновался и схватился за телефон. Почему-то я так и думал, что ее мобильник окажется недоступным. Спустя еще полчаса я решил позвонить ее подруге. «Алло, что-то с Аленкой? Не знаю, ее нет дома, она тебе не звонила, или, может быть, она у тебя?» «Нет, я думала, у вас там романтик. Не стала звонить и мешать. Ясно, странно, на улице уже темнеть начинает, а ее нет, и телефон отключен». «Вы не поругались случайно?» «Нет, у нас все отлично», — отозвался я, понимая, что пора начинать беспокоиться. «Давай я приеду. Нет, я подниму парней. Прочешем район, мало ли, вдруг она где-то заблудилась, а телефон сел. Она не такая уж и дура, чтобы заблудиться. Хорошо, я останусь дома, вдруг она ко мне направится. Только держи меня в курсе. Я очень надеюсь, что мы зря паникуем, и она вот-вот войдет в квартиру». Пока разговаривал, уже спешно одевался. А завершив разговор, успел спуститься во двор. Снова набрал номер, теперь уже своего друга. «Арс, у меня Аленка пропала». «Что случилось?» «Ничего, я спал после возвращения с турбазы, проснулся, ее нет. Телефон вне зоны, машина на месте, ее уже пару часов нет, а магазин у нас за углом. Подруге даже не звонила. У нас все хорошо сейчас, не могла никуда сбежать. Понял, сейчас своих умельцев напрягу, попробуем что-то по камерам пробить. Я жду, пока сам по району прочесывать буду. Давай, я сейчас Фила и Ирина с Андреем подтяну». «Хорошо, помощь не помешает», — согласился я и отключился. Паника накрывала со все новой силой, я просто на ощупь мог потрогать свою беспомощность. Через полчаса близлежащие кварталы прочесывало человек 40 с фотографией Аленки в руке. Арс еще и всех своих парней ко мне отправил. «Нашли», — услышал я глухой голос старого друга в трубке. «Это еще днем было как раз у вашего магазина. Она вышла с покупками, свернула за угол, за ней шел какой-то тип, лица не разглядеть, капюшон на лицо надвинут был. Ни на одну камеру не попал. Парни его ищут. Все же где-то засветиться должен был». Он вдруг замолчал, эта тишина не предвещала ничего хорошего. «Ну?» — не терпелось мне услышать главное. Он ее по голове ударил и утащил. «Там какой-то гаражный комплекс или что-то вроде того, камеры только на въезде есть. Сложно понять, когда и на чем он ее вывез, но мы выясним». Я молчал. Просто не знал, что сказать, спокойно спал, пока мою девочку похищала какая-то скотина. «Есть мысли? Кто мог?» «Нет, из врагов у меня только дым, но ты ведь говорил...» «Да, он на зоне, на кого-то более крутого нарвался. Дыма давно нет, его приспешники не имеют такой власти. Большинство еще долго будут сидеть, остальных уже нет в живых. Других вариантов нет, у меня нет врагов, мирно живу, бизнес ни с кем не делю, дорогу никому не переходил, значит, кто-то из ее окружения. У тебя же осталось то досье, посмотри, может, появятся какие мысли, по горячим следам бы ее сейчас найти». Арс не договаривал, но я и сам понимал, что с моей девочкой могли сотворить все, что угодно, даже за то время, что я бездействовал. Оставалось надеяться, что у похитителя не было таких намерений. «Знаю. Держи меня в курсе, если что-то появится». «Да, и ты держись. Найдем». Арс был из тех, кто слов на ветер не бросает. А это значило, что похитителя найдут. Стоял только вопрос времени, а его прошло слишком много. «Мить, может, к нам? Данка только рада будет. Тебе сейчас одному нельзя», — предложил Андрей. «Нет, я дома останусь. Подумаю, кому насолила моя жена. Кто такой бессмертный, что посмел перейти мне дорогу?» — выпалил я, желая на куски разорвать гада. «Может, тогда у тебя остаться? Только жене позвоню», — заметил Андрей. «Я тоже могу у тебя заночевать. Наиле у родителей отправил, чтобы не волновалась», — добавил Ренат. «Я к Мае поеду. Она лучше всех Алену знает. Спрошу, может, ей кто-то угрожал. Позвоню», — отозвался Фил, направляясь к своей тачке. «Спасибо, парни». Мы втроем поднялись наверх. Я вытащил из сейфа досье на мою пташку. «Давай я посмотрю», — забрал из моих трясущихся рук бумаги Андрей. «Твоя жена кристально чиста, у нее даже парней бывших нет, кроме Всеволода. Врагов тоже не наблюдается», — стал рассуждать самый хладнокровный из нас Ренатик. в школе были, вспомнил я, хотя и понимал, что не кстати. Вряд ли те, кто в школе конфликтовал с Аленой, стали бы строить козни сейчас, столько лет прошло. Хотя вернемся к этой версии, если ничего не найдем. У нее есть друг, вроде лучший, а на свадьбе его не было. Андрей выявлял всех, кого только можно было подозревать. Ренат вел список и уже обзванивал, собирая алиби, либо его отсутствие. В час ночи, когда у нас все сводилось только к одному варианту, мне снова позвонил Арс. «Есть подозреваемый. Засветился все же гад на одной из камер. Я на него тут немного нарыл. Там такой персонаж с большим прошлым. Как мы его в прошлый раз просмотрели, не понимаю. Парни сейчас все возможные адреса пробивают с имуществом и не только официальным. В общем, лови файл. Шилов Всеволод». От этого имени у меня глаз задергался. Снова он. Дальше можно было не читать. Но я углубился и чуть не выронил телефон из рук. Сева баловался всевозможной химозой, пока не подсел. Неуравновешенный мажор, неоднократно лечившийся в психушке от зависимости, теперь страдает приступами агрессии. Не раз он был замешан в кровавых бойнях. Его влиятельный папаша все подчищал за отпрыском, так что неизвестно, что он успел натворить на самом деле. Из-за этого урода отец Алены хотел ее отдать, даже не узнав про него достаточно, чтобы не волноваться за дочь. Меня затрясло от жуткого предчувствия. Я понятия не имел, что в голове у обдолбанного мажора, считающего, что все его деяния останутся безнаказанными. Арс позаботился, чтобы у меня был его номер, вот только он был недоступен. Единственным человеком, кроме Алены, с кем тесно общался этот отброс, была Майя. Я, не раздумывая, набрал ее номер. «Она вернулась? Что-то узнали?» Тут же затараторила девушка. «Нет, ее нет, но мы знаем, что ее похитил Сева», перебив, сообщил я. «Что? Да не может быть! Ты давно его видела в последний раз? Сегодня днем он ждал, когда мы с Филом приехали с турбазы, они подрались. Он был адекватным, ты не заметила за ним ничего странного? Он давно перестал быть таким, в последнее время он стал очень агрессивным. Фил у тебя? Нет, с чего бы. Пусть останется, мало ли, что еще задумал этот тип». Я сбросил вызов. «Значит, Сева приехал к Майе, увидел их с Филом, разозлился и уехал, и сразу наткнулся на Алену? Нет, это не могло быть случайностью. Значит, он знал уже мой адрес. Неужели он за нами следил? Хотел отомстить за то, что она его бросила? Тоже нет, ведь на самом деле они не были вместе. И что же ему нужно?» Пока я размышлял, телефон снова зазвонил. «Мить, мои парни наведались в квартиру этого Всеволода и дом его отца. Ни там, ни там он с утра не появлялся. Мы планируем и другие адреса проверить. Тебе лучше дома остаться». «Ты бы остался? Сейчас я уже знаю, кто ее украл. Я не буду сидеть и ждать. Куда поедут твои парни?» «Я на другой адрес помчу. Мы не знаем, что у него на уме, так что нужно спешить». Все было зря. Его не было нигде. Он словно сквозь землю провалился. Прошло больше суток с того момента, как пропала моя Алена. Я места себе не находил. Парни разъехались по делам. Люди Арса следили за квартирой Севы и домом его отца. Вот только он словно сквозь землю провалился, его не было нигде. За прошедшие сутки мы наведались ко всем его друзьям и знакомым, никто не видел его, и никто ничего не знал о его планах, включая папашу. У меня голова гудела от роя мыслей, что в ней рождались. Я никак не мог понять мотивов и целей, которые двигали отморозком. Он ведь легко отпустил Алену, особо за нее и не боролся, даже на свадьбе дрался за Майю. Что теперь? Винит ее во всех проблемах? Хотелось биться об стену от бессилия. Только одно желание у меня было, хоть бы он ничего ей не сделал. На рабочие звонки я не отвечал, было плевать на все, кроме любимой. Отвечал только Арсу и парням, которые в свободное время вырывались на поиски. Я тоже не сидел без дела. Поднял на уши органы, отыскал крутого айтишника, с которым Фил когда-то играл в одной команде. Рэм был в силах взломать и найти что угодно, обещал любые деньги, только бы он нашел хоть какие-то следы, хакнуть для него любую базу данных было расплюнуть. Он искал. Люди Арса осматривали все материалы с камер, на которые мог попасть Сева или Алена. Все были заняты, но время шло, а результаты были плачевные. И только звонок старой знакомой выбивался из общего потока. С чего бы Валерия Ивановна стала вдруг мне звонить? Я не мог проигнорировать ее и ответил. «Здравствуйте, у вас что-то важное? Я немного...» «Митя, скажи, у вас с твоей молодой женой все в порядке? Может, поругались или развестись решили?» Вдруг заговорила она. «Что? Почему вы спрашиваете? Мое руководство требует оформить вам развод и зарегистрировать ее брак с другим женихом. С Шиловым?» «Да», – растерянно ответила она. «Так ты в курсе, значит?» «Постойте, не делайте ничего, я сейчас буду. Сможете потянуть время?» «Конечно, только быстрее, жених очень нервный», – закончила она уже полушепотом. «Да-да, принтер, вы сможете его починить прямо сейчас», – заговорила она вдруг громче. «Прежде чем отъехать от дома, я позвонил следователю, который вел дело о похищении Алены и дал им координаты. Вот только ждать я никого не собирался. Сам помчался туда, в тот самый ЗАГС, где совсем недавно мамина подруга, которую я знал с детства, расписала нас с Аленой. Я поверить не мог, что этот отбитый наглухо торчок решит жениться на моей девочке насильно и для чего. Это я планировал из него выбить до приезда полиции. Еще больше я хотел увидеть ее, убедиться, что с ней все в порядке. По пути принял звонок от Арса. «Нашлись, он ее в ЗАГС притащил», — крикнул я, не став ничего слушать. «В какой?» «В тот же, где мы расписывались». Дальше говорить не было смысла. Я торопился. Нужно было следить за дорогой. Я и так знал, что парни подъедут чуть позже.